Мало нас, чтобы силе вашей противиться. На ваши головы и грех. Делайте, что задумали. Мы, насупротив, пойти не можем. «Аллаху Экбер, Аллаху Экбер!» Традиционно этот возглас магометанского муэдзина доносился на бригантину с галеры. Марсовая бочка служила там и минаретом. Вечерний намаз в стороне от турецкой команды совершали и вновь обращенные мусульмане. Все четверо были наголо обриты и уже получили тюбетейки. Они стояли на коленях по-турецки, подстелив под ноги небольшие коврики дастарханы. Сознание греховности всего, что он дал проделать над собою, наполняло Василия Баранщикова жгучим чувством стыда, боли, обиды. Впрочем, для турок он был уже не Мишелем Николаевым. Теперь и он, и его товарищи-итальянцы получили новые магометанские имена. В память турецкого воина, раненого храбрым Антонио и к ночи умершего от потери крови, Василий был наименован Селимом. Рядом с Селимом стоял его новый духовный пастырь Мулла Рашид Имам. Он подсказывал неофиту слова мусульманской молитвы. Василий бормотал за ним. «Ля Илях Иль Алла, Магомед Пророк Аллы, Ля Иляга Иль Алла». Механически повторяя вслух малопонятные слова, Василий Баранщиков с огромным трудом удерживался, чтобы не осенить себя крестным знаменем, привычным с младенчества, и про себя думал. «Родный батюшка, родная матушка, царствие вам небесное, да будет вам пухом земля наша отеческая, российская. Братцы мои родные, жена моя честная, православная, верная, гадал ли, думал ли, когда ваш покорный сын и честный муж турчином соделаться? Держал ли в малом разуме своем грешную мысль от православной веры отступиться? Дай, Господи, силы от злодеев утечь, грех свой невольно искупить и к Европеям российским воротиться». Да, легко сказать «утечь», «воротиться». Кругом предвечернее море синее, подобно драгоценному камню сапфиру, безбрежное и огромное, как безоблачное небо. По-прежнему будто ничего и не изменилось на злополучном корабле. Освещает его с кормы закатное солнце, багрянит корабельные реи и паруса. Чуть поскрипывают мачты, чертя верхушками синеву небесного шелка. Две голубые бесконечности, море и небо, непостижимо отраженные одна в другой, баюкают, качают, влекут к заповедной, вечно ускользающей черте горизонта генуэзскую бригантину. А на ее палубе пригорюнился пленный нижегородец, нареченный Селимом. Думает он свою невеселую думу. Рука у него болит, распухла и саднит. Али Магомед для верности повелел немедля заклеймить Василия Баранщикова изображением солнца на правой руке, знаком принадлежности Селима к домашнему хозяйству самого капитана. И струятся по щекам обритого, опозоренного человека горькие, злые слезы обиды. Из турецкой неволи. Зной, неумолчный крик цикад, сверчков, древесных лягушек, дорога, покрытая светлой пылью и лишенная тени, опалена южным солнцем, не знающим пощады. Колючие кустарники у дороги так запылились, что стали из зеленых серыми. И по этой знойной каменистой дороге бредет, озираясь, Василий Баранщиков, белый раб эфенди Раиса, то есть морского капитана Али Магомета Аги. Раб в побеге, не выдержав печали об отечестве своем России, христианской вере, жене и малолетних детях, незабвенно в сердце его обращавшихся, он отважился на плохо подготовленный необдуманный побег. «Несчастные приключения», издание 3, 1793 год, страница 28. Просто почувствовал, что за ним не так уж зорко следят, увидел открытые ворота пустого в тот миг двора, за воротами пыльную дорогу к лесистым предгорьям, увидел странников, бредущих куда-то по этой опаленной зноем дороге. Василий кинулся в каморку, швырнул в дастархан несколько лепешек, запихал в тот же узелок свой гешпанский пашпорт, припрятанный в подкладке халата, прихватил несколько серебряных монет и ложку, и вот он за воротами.